Когда Дзяше и Дзяджен доложили об этом матушке Дзя, все поблагодарили евнухов за оказанную милость, затем угостили их чаем, и те уехали. Проводив посланцев государыне, все возвратились в дом к матушке Дзя, с которой немного пошутили и посмеялись. В это время в комнату вошла старуха со словами. «Мальчики-слуги докладывают, что старшего господина Дзяше приглашает во дворец Нинго по важному делу». «Можешь идти», — сказала матушка Дзя, обращаясь к Дзяше. Дзяше почтительно поклонился ей и вышел. А матушка Дзя вдруг сказала Дзяджену. «Только сейчас вспомнила. Наша государыня очень беспокоится о Бао Юе. Недавно даже специально о нем справлялась. А вот Бао Юй не хочет учиться и не оправдывает прекрасных надежд нашей повелительницы», — улыбнулся Дзяджен. «Я ответила, что Бао Юй сделал большие успехи в учебе и даже начал писать сочинения», — возразила матушка Дзя. «Что вы!» — снова улыбнулся Дзяджен. «Разве он может добиться таких успехов?» «Неужели он не справлялся, когда вы брали его с собой и заставляли в своей компании писать стихи?» — сказала матушка Дзя. «Он ведь еще дитя, и учить его надо постепенно. Не зря говорят, что от одного обеда даже самого сытного не располнеешь». «Вы совершенно правы», — согласился с ней Дзяджен. «Кстати, раз уж вспомнили о Бао Юе, мне хотелось бы поговорить еще об одном деле», — сказала матушка Дзя. «Он уже совсем взрослый, и нам следует подумать о подборе для него невесты и о сватовстве. Здесь нужно проявить большую осторожность, ибо дело касается всей его жизни. Неважно, будет девушка из близких или дальних родственников, из бедной или богатой семьи. Главное, чтобы у нее был хороший характер и приятная внешность». «Да, матушка, вы правы», — еще раз согласился Дзяджен. «Но нужно учесть вот что. Если мы хотим, чтобы у Бао Юи была хорошая жена, он прежде всего сам должен быть хорошим. Иначе, подобно сорной траве, которая заглушает цветы, он загубит жизнь девушки. Разве это не будет достойно сожаления?» Слова Дзяджена пришлись не по вкусу матушки Дзя. «Говоря по справедливости, это дело родителей. Зачем мне о нем беспокоиться?» — недовольным тоном произнесла она. «Но он вырос у меня на глазах. Люблю я его больше других детей. И, возможно, я избаловала его. И все же я считаю, что внешность у него приличная, характер хороший. Вряд ли он так безнадежен, как ты говоришь, и может погубить жизнь той, которая станет его женой. Может быть, я рассуждаю пристрастно, но мне кажется, что Бао Юй далеко превосходит Дзя Хуаня. Или вы с женой смотрите на это иначе?» Слова матушки Дзя обеспокоили Дзяджена. Он смущенно улыбнулся и промолвил. «Вы, матушка, за свою жизнь научились разбираться в людях. Если вы говорите, что он хороший и его ждет счастье, значит, так и будет. Но я, как отец, очевидно, слишком тороплюсь, желая поскорее видеть сына настоящим человеком. А, возможно, ко мне применимо древнее изречение: не знает достоинства его сына». Матушка Дзя только усмехнулась, все остальные заулыбались. «Ты уже не молод», — заметила матушка Дзя. «Давно занимаешь высокую должность, пора бы тебе приобрести жизненный опыт».